Руны. Марсий. Чернь, чернь, невыносимый мрак, сгинь, призрак вековой, достаточно уже, что я низвержен. Нашел я тайную связующую нить идей и помыслов через бесконечность лет, в хитросплетениях земной и высшей жизни, приведшую меня к истокам темным предписанного мне существования. Познал я тайный замысел, кем был я, кто я есть. Свершится рун магический завет, и сам я промелькну, подобно тени в поднебесной выси. Олимпиец. И в жизни, и в смерти, на суше и в море, преследовать тебя я буду неуклонно. Алистер Кроули. Мне нужно было немедленно куда-то приземлиться. Я рухнула на стул, чувствуя, как пол уходит у меня из-под ног, увлекая в блаженную пустоту. Опустив голову, я уткнулась лбом в колени, чтобы окончательно не потерять сознание. Сэм жив. Жив. Неужели он действительно еще жив? Или я брежу? Подобные бредовые мысли иногда посещают людей во сне, и эти сны кажутся вполне реальными. Но голос Сэма продолжал доноситься из трубки, гудеть мне в ухо, хотя я только что вернулась с его похорон. Очевидно, самое время провериться у психиатра. «Ариэль, что ты молчишь?» Голос Сэма звучал тревожно. «Я не слышу даже твоего дыхания». Так оно и было. Я перестала дышать. Потребовалось осознанное усилие для возобновления этого инстинктивного физиологического процесса. С трудом глотнув воздуха, я вцепилась в подлокотник кресла, выпрямилась и заставила себя выдавить хриплый ответ. «Здорово», — сказала я в трубку. Это прозвучало нелепо, но я не представляла, что вообще следует говорить в подобном случае. «Мне чертовски жаль, Ариэль. Я понимаю, каково тебе должно быть сейчас», — сказал Сэм. Его высказывание по нынешним временам прозвучало чертовски слабо. «Только, пожалуйста, не задавай пока никаких вопросов. Потом я все объясню. На самом деле, если ты сейчас не одна, то вообще опасно говорить о чем-то определенном». «Вы правы», — быстро ответила я, все еще пытаясь совладать с хаосом мыслей и хоть немного привести в порядок биоритмы моего внутреннего мира. «Все понятно», — сказал Сэм. «Я названивал тебе сегодня с самого утра, но просто вешал трубку, поскольку ее снимала не ты. Раз уж я наконец-то поймал тебя, нам надо первым делом найти какую-то надежную телефонную связь, чтобы я мог внятно объяснить тебе все, что произошло». «Можете позвонить мне домой», — предложила я, осторожно выбирая слова. Я отъехала на своем вращающемся кресле подальше от Оливера, который, сидя ко мне спиной, все еще печатал что-то на компьютере. «Плохая идея. Твой домашний телефон прослушивается», — сказал Сэм, а уж он-то разбирался в таких вещах. «Этот рабочий номер чист, по крайней мере, на данный момент, и нам хватит времени, чтобы договориться. Твоя машина также небезопасна», — добавил он, предвидя мое следующее предложение. «Кто-то уже взломал замок и провел тщательный обыск. Я оставил там узелки, чтобы предупредить тебя. Надеюсь, ты не припрятала ничего особо ценного ни в машине, ни дома. Я убежден, что за тобой следят настоящие профессионалы, причем практически постоянно». «Настоящие профессионалы? Что бы это могло значить? Что меня тоже каким-то образом втянули в шпионский триллер? Только этого мне и не хватало, учитывая все, что произошло со мной за последние 24 часа. И хотя я не поняла, что подразумевал Сэм под особо ценным, но сдержанно сказала, я не заметила никакой, и вместо пропажи добавила, никакой путаницы. Оливер встал и потянулся. Когда он глянул в мою сторону, я развернулась на кресле к своему рабочему столу и начала изображать деловую активность, словно мне передавали по телефону важные технические данные. В голове у меня еще царил хаос, но из него выплыла одна разумная мысль, подсказавшая мне, что необходимо как можно быстрее закончить разговор с Сэмом. Я спросила его, «Так что вы предлагаете?» «Нам нужно придумать, где мы сможем в назначенное время спокойно разговаривать по телефону без лишних свидетелей, учитывая наличие слежки. В общем, уличный телефон-автомат не подойдет. А ведь именно он первым пришел мне на ум. Вычеркиваем. «А компьютерные данные вас не устраивают?» — спросила я, все еще старательно выводя каракули в блокноте. Я молила Бога, чтобы Оливер вышел куда-нибудь проветриться. «Компьютер», — сказал Сэм, — «тоже недостаточно безопасно. Любой придурок может влезть в твой служебный компьютер, и в особенности с вашей системой защиты. Нам понадобился бы многоуровневый защитный шифр, но время нас поджимает. Поблизости от твоей конторы есть одна безымянная ковбойская забегаловка. Я позвоню тебе туда через 15 минут». «Через 15 минут у меня встреча с шефом», — сообщила я. «Я, конечно, попробую». В тот же момент идеально своевременно в дверях появилась голова Пода. «Бен, я досрочно выяснил все вопросы. Заходи в мой кабинет, как только закончишь здесь. Нам нужно обсудить нечто важное». «Ладно, я понял, что тебе надо идти», — тихо сказал Сэм. Оливер направился вслед за Подом на это совещание, а Сэм добавил: «Тогда я позвоню туда через час. И если тебя там еще не окажется, то буду звонить через каждые 15 минут, пока не дождусь твоего ответа». «Эй, Ариэль, мне правда ужасно жаль, что все так вышло». После этого наша связь прервалась. Слегка трясущейся рукой я положила трубку на телефон и неуверенно попыталась встать. Пот перехватил Оливера у двери. «На этом совещании ты не понадобишься. Это поручение касается только Бен. Ей придется на пару недель съездить в командировку по одному срочному проекту. Вольфгангу Хаузеру из МАГАТЭ требуется помощь в одном пожарном дельце». Он вышел, а Оливер с недовольным ворчанием вернулся к своему рабочему столу. «О мой Морони! Чем я заслужил такую кару?» — взвыл он, возведя глаза к потолку, словно надеялся обнаружить там лик этого мормонского пророка. Потом он сердито посмотрел на меня. «Ты хоть понимаешь, что это означает? Я проиграл целый годовой бюджет на покупку разноцветных макаронных изделий из Северной Италии, плюс заначку на изысканный виноградный уксус с травами и специями». «Ах, Оливер, мне очень жаль», — сказала я и похлопала его по спине в неком оцепенении, проходя к выходу. «Святое дерьмо! Похоже, у меня сегодня день сногсшибательных сюрпризов». В ядерном центре Вайдаха, где я работала, впервые в мире начали заниматься научными исследованиями по ядерной безопасности. То есть мы изучали возможные причины аварий и методы их предотвращения. Одна из тем данной области знаний, недавно приобретшая особо важное значение, организация сбора и удаления ядерных отходов, отлично согласовывалась с проектом, над которым мы с Оливером корпели последние 5 лет. Мы располагали полнейшей базой данных для определения и отслеживания мест хранения и захоронения ядовитых, опасных и трансурановых веществ. Как пионеры в этой области, мы также вполне справедливо считали, что у нас накопились и самые большие в мире запасы грязного юмора, саркастических шуточек типа «отходы других людей, наш хлеб с маслом». Но у нас с Оливером было скромное меню. Настоящая научная кормушка, открывшаяся здесь в Айдахо, состояла из проводимых в лавовой пустыне широкомасштабных испытаний и проверок разных видов аварий, в том числе и связанных с расплавлением активной зоны ядерных реакторов. Конечно, нет ничего удивительного в том, что Международное агентство по атомной энергии, сторожевой пес нашего ядерного мира, направило к нам в Айдахо своего представителя Вольфганга Хаузера, чтобы поделиться планами работы. Но я была совершенно не готова к последнему сообщению Пода о предстоящей мне командировке. «Ариэль, ты в курсе проблем, происходящих сейчас в Советском Союзе?» — спросил он меня для начала, когда я расположилась в его кабинете за закрытой дверью. «Ну, в общем, да. В смысле, мне известно то, что говорят об этом каждый день в 6-часовых новостях», — ответила я. «Горбачев поимел жуткие неприятности, предоставив свободу стране, в которой миллионы были невинно арестованы или убиты. И все только за тем, чтобы народ перестал обсуждать свои несчастья на кухне за чашкой чая. МАГАТЭ озабочена тем, продолжил Пот, что Советский Союз может потерять контроль, причем безвозвратно, над некоторыми из своих республик, где сосредоточены большие запасы ядерных веществ и оружия, не говоря уже о бридерных реакторах, от которых они никогда не избавятся, хотя многие из них давно устарели и не имеют современных систем контроля. Все это попадет в руки необученных провинциалов, лишившихся централизованного управления, не способных предотвратить потери и нормально справиться с ситуацией. «Святое провидение!» — вовремя сдержалась я. «Но я-то чем тут могу помочь?» Он откинул назад голову и рассмеялся на редкость сердечным и искренним смехом. Несмотря на его вполне заслуженную репутацию, я, в общем-то, невольно относилась к пастору Оуэну Дарту симпатией. Вечно спутанная рыжая шевелюра и потрепанное ожесточенное лицо вполне соответствовали, на мой взгляд, внутренней сущности этого жилистого и угловатого вояки, бывшего чемпиона армии по боксу и ветерана Вьетнамской войны. Пот был лишь слегка выше меня ростом, но запросто умел разрешать любую сложную ситуацию. Правда, мое положение облегчалось тем, что мне пока не приходилось противоречить ему. К несчастью для меня, наше с ним мирное сосуществование, похоже, осложнялось непредвиденными обстоятельствами. «Будешь помогать Вольфу Хаузеру», — сказал Пот. «Вы познакомитесь с ним, когда он вернется. Если бы я знал, что ты сегодня появишься на работе, то задержал бы его до личной встречи с тобой. А сейчас он уже уехал до конца недели по каким-то срочным делам в другой штат. Я могу сказать тебе даже больше, но чисто между нами. На несколько недель вы с доктором Хаузером отправитесь в Россию. Все организационные вопросы почти улажены». «В Россию? Я не могу улететь в Россию. В первую очередь из-за Сэма, вновь восставшего из могилы, ведь он, скрываясь бог знает где, от банды наемных убийц, умудрился тайком подобраться к нашей парковке и оставить мне узелковое послание. И сейчас-то у нас с Сэмом возникли сложности со связью, а уж в Советском Союзе, насколько я знала, вообще нет нормально работающих телефонов. И как бы ни привлекала меня идея отправиться в безумно дорогостоящую заграничную командировку в приватной компании с шикарным доктором Вольфгангом Хаузером, источающим пьянящий сосновый аромат, я поняла, что должна немедленно остановить это. «Сэр, я благодарю вас за такую благоприятную возможность», — сказала я Поду, «но, честно говоря, не понимаю, чем могу быть полезна в данном проекте. Я никогда не бывала в России и не говорю на русском языке. У меня нет степени профессора физико-химических наук, поэтому я не сумею даже сделать классификацию предложенных мне на проверку веществ. Ведь я всегда занималась только безопасностью, выявлением и отслеживанием того, что выкопали и опознали другие. Кроме того, вы сказали Оливеру Максфилду, что эта командировка займет всего пару недель и не помешает работе над нашим с ним общим проектом. Я даже запыхалась, изо всех сил отгребая назад, но мое каноэ упорно продолжало мчаться к обрыву. «Не волнуйся», — неутешительным тоном утешил меня Пот. «Мне пришлось кое-что рассказать Максфилду, чтобы он не удивлялся, почему его не подключили к этому заданию. В конце концов, у вас с ним действительно совместный проект. Мне хотелось спросить, почему же в действительности не подключили Оливера?» Но в голосе Пода появилась та холодная отчужденность, которую он обычно использовал для тех, кому уже заготовил речь на панихиде. Он поднялся из-за стола, чтобы проводить меня к двери. Мне стало как-то жутковато от моих будущих перспектив. «В сущности, — добавил он на ходу, — МАГАТЭ выбрала тебя несколько месяцев назад, основываясь на твоем послужном списке и моей рекомендации. Твое назначение всесторонне рассмотрено и одобрено. И, честно говоря, Бен, ты должна крепко ухватиться за такую возможность. Это просто великолепное задание. Тебе бы следовало поблагодарить меня за покровительство в таком назначении». От полученных мной за сегодняшний день сюрпризов у меня голова пошла кругом, и когда шеф открыл дверь кабинета, я выпалила: «Но, ко всему прочему, у меня нет российской визы». «Все уже сделано», — сухо сказал Пот. «Тебе вручат визу в Нью-Йорке в советском консульстве». Проклятие! И тут неудачи. Что ж, по крайней мере, я узнала плохие новости перед секретным разговором с Эмом. Может, ему удастся придумать не только, как разрешить все наши личные проблемы, но и как мне отделаться от командировки. Кстати, — добавил Пот примирительным тоном, стоя на пороге своего кабинета. Насколько я понял, ты отсутствовала на прошлой неделе, чтобы отметиться на семейных похоронах. Надеюсь, ты потеряла не самого близкого родственника. В данный момент я бы сказала, что ближе не бывает, — уклончиво ответила я и коснулась руки Пода. Но спасибо, что вы спросили. Спускаясь по лестнице, я глянула на часы и задумалась, насколько близко в действительности находится сейчас Сэм. Натянув дубленку, я потеплее укуталась и направилась в ковбойский салон. Отделанный темными деревянными панелями зал пропитался смесью пивных паров и сигаретного дыма. Музыкальный автомат наигрывал какую-то мелодию. Я пришла минут на 20 раньше назначенного времени, устроилась за ближайшим к телефону столиком и в ожидании звонка заказала кровавую Мэри без водки. Наконец телефон зазвонил. Я вскочила и схватила трубку после первого же звонка. «Ариэль», — с облегчением сказал Сэм, услышав мой голос. «Я сходил с ума с самых похорон. Мне так хотелось все объяснить, рассказать тебе, что произошло, отчего все так получилось. Но сначала скажи мне, с тобой все в порядке?» «Вроде бы я начала приходить в себя», — сообщила я ему. «Только не пойму, пока плакать мне или смеяться. Я безумно рада, что ты жив, но в бешенстве от того, что ты заставил нас, особенно меня, пройти через весь этот ужас. Давай живо объясняй, почему тебе пришлось притвориться, что ты умер. Кто еще знает об этом, кроме меня?» «На данный момент никто не знает, кроме тебя». Его голос звенел от напряжения, точно гитарная струна. «Мы с тобой окажемся в огромной опасности, если еще хоть одна живая душа узнает, что я жив». «Что значит «мы с тобой, бледнолицый»?» — процитировала я вопрос Тонта к одинокому рейнджеру, заданный, когда их окружили враждебно настроенные апачи. «Ариэль, сейчас не до шуток. Тебе теперь угрожает даже более серьезная опасность, чем мне. Я так боялся, что ты не поедешь прямо домой в Айдахо, что забьешься вдруг в какую-то норку, чтобы побыть в одиночестве, и не сможешь получить посылку. Обнаружив, что твой телефон прослушивается, а машину тщательно обыскали, я продолжал молиться, чтобы тебе хватило сообразительности спрятать ее где-то в безопасном...» Официантка, сметя чаевые со столика, бросила на меня вопросительный взгляд, безмолвно спрашивая, не желаю ли я повторить заказ. Я отрицательно покачала головой и сказала Сэму: «Не поняла». Хотя на самом деле, к сожалению, как раз поняла. Когда официантка удалилась, я добавила хриплым шепотом: «Какую посылку?» Из трубки доносилось лишь холодное молчание. Я почти чувствовала напряженность на другом конце провода. Когда Сэм наконец заговорил, его голос дрожал. «Только не говори мне, Ариэль, что ты ничего не получила», — сказал он. «Ради бога, не говори. Мне необходимо было избавиться от них и как можно быстрее, до похорон, и только на тебя я мог полностью положиться. Я написал на посылке твой адрес и послал ее по почте». Обычным почтовым отправлением. Я был уверен, что никто ничего не заподозрит, что можно послать их таким нахально открытым способом, а не заказным письмом. И надеялся, что ты получишь все сразу по возвращении домой, что посылка будет ждать тебя на почте. Как же ты могла не получить ее, если только... Может, ты еще не заходила забрать почту? «Святое дерьмо, Сэм!» — прошипела я. «Во что ты меня впутываешь? Что еще такое ты послал мне по почте? Не мое наследство, я надеюсь». «Кто-то упоминал о нем во время похорон?» — спросил он, тоже переходя на шепот, словно его могли подслушать на линии. «Кто-то?» Я с трудом сдержалась, чтобы не заорать. Завещание зачитали прилюдно. Агастус и Грейс устроили пресс-конференцию. Газеты обрывают телефоны, пытаясь найти его. Дядюшка Лав летит из Австрии. Ну как, достаточно упоминаний?